«Ты удивительно стойкий человечек, Сахатик», — растрогался Сириус. «И самый сильный из всех, кого я встречал». Между тем сторожку окружила глубокая ночь. В одно из окошек заглядывала полная луна, освещая квадрат пола мягким серебристым светом. Небо было ясным и бездонным. Крупные яркие звезды казались каплями серебра на темном бархате. Тишина стояла благостная, такая, что даже не хотелось ее нарушать. «Слушай, Сири», — поймал Влад за хвост давно вертевшуюся в голове мысль, — «а Люпин нас не учует, у него же нюх». «Не думаю», — ответил Сириус. «Это в облике оборотня у него нюх, а вот в человеческом виде все значительно слабее. К тому же, даже если и учует, и что, он же тебя ждет, а я пойду приятным бонусом. Не сомневаюсь, что старина Луни постарается нас уболтать, это ему всегда неплохо удавалось КХМ». Тут Сириус поперхнулся, словно вспомнив нечто не слишком приятное, а потом заметил: «Знаешь, в такие ночи мы любили удирать из гриффиндорской спальни и носиться по лесу вместе с лунатиком, в анимагической форме, естественно. Мы и анимагией-то овладели, чтобы поддержать его, показать, что он не один. Здорово было тогда, Сириус», — заметил Влад, — «а напомни-ка мне, какие у вас были аниформы». «Ну, мою ты знаешь, Питер был крысой, тварь проклятая, уже тогда нам следовало насторожиться от Джейм с огромным таким оленем. Красавец просто, и рога острейшие». «И вас Люпин не трогал?» — уточнил Влад. «В униформах, нет», — ответил Сириус с легким недоумением в голосе. «Классно мы тогда отрывались, а что, и тебя ничто не напрягает?» — поинтересовался Влад. «Кроме униформы Питера, нет», — ответил Сириус. «А что такое-то?» «Люпин, волк-оборотень», — заметил Влад. «А волкам свойственно охотиться. Я понимаю, что большая сильная собака — это для него не вариант. Крыса слишком мелко, но олень, волки на оленей, между прочим, охотятся. Не так, ХМ?» — почесал в затылке Сириус. «Может, он понимал, что этот Джеймс его друг. А помнишь мой третий курс?» — спросил Влад. «Что-то он не особо осознавал, кто перед ним. Если бы не Снейп, он бы нас с Гермионой и Роном тогда просто порвал. Ну и ты его отвлек, помнишь?» «Помню», — призадумался Сириус. «Странно. А может, все это был спектакль?» — поинтересовался Влад. «Часть воспитания избранного, и Люпин далеко не так плохо владеет собой в звериной ипостаси. Вспомни, Сири, с чьей подачи Люпин вообще поступил в Хогвартс. Ты хочешь сказать, что он уже тогда работал на Дамблдора?» — быстро сообразил Сириус. «Но нет, не может быть. Он же с ней почуть всерьез не прикончил, если бы не Джейми». «Не прикончил бы», — отрезал Влад. «Уверен, если бы не отец, так что-нибудь другое этому помешало бы. А свое дело это ваша шалость сделала. Снейп вас возненавидел окончательно. Сейчас я думаю и мне кажется, что вся эта ваша вражда создана искусственно. Но ведь Снейп любил Лили, а Джейми ревновал». «Не любил», — ответил Влад. «То есть не в том смысле любил. Как сестру, как подругу, да, но не как возлюбленную. Видишь ли, Сири, Снейп – законченный, стопроцентный гей. Я точно знаю. Так что, если бы не ваша дурацкая вражда, вы вполне могли бы нормально общаться. Не будь вы такими мудаками, Снейп еще и порадовался бы тому, что его маглорожденная подружка сделала такую удачную партию. Вот скажи честно, чего вы к нему привязались-то? За то, что слизеринец? Или за то, что из бедной семьи?» Сириус открыл рот, чтобы возразить, но потом нахмурился, помолчал и произнес: «Знаешь, а ведь и правда, в Снейпе не было ничего, что могло вызвать у нас такую сильную неприязнь. Просто неухоженный ребенок из бедной семьи. Но мы в детстве не были снобами, поверь. Тем более, что среди наших однокурсников хватало тех, чьи семьи были небогаты. Так что тут что-то другое. Не кажется ли тебе, что ваша вражда была вызвана искусственно?» — спросил Влад. «Сейчас, да», — медленно ответил Сириус. «Но чтобы Дамблдор имел на нас виды аж с Хогвартс-экспресса, это просто невероятно». «Почему нет?» — задумчиво произнес Влад. «Вы с отцом были наследниками богатых и знатных семей, наверняка ваша детская дружба не была секретом, как и твой, прости, Сири, бунтарский характер. А Снейп, он просто идеально подходил на роль врага, угрюмый неухоженный сирота при живых родителях, без денег, без связей. Кто ж знал, что этот полукровка настолько талантлив? Но светлейший молодец, сумел выжать из этой ситуации максимум. Парочка неуправляемых хулиганов, в компанию к которым удалось ввести своего карманного оборотня и явного стукача, наличие Снейпа, которого легко подставить на роль врага. Особенно приятно, что на его родном факультете за него никто особо вписываться не рвался, а приятным бонусом стала влюбленность отца в мою маму, маглорожденную, как считал Дамблдор, волшебницу. Думаю, что он ожидал, что Поттеры не обрадуются такой невестке и выжгут отца с гобелена, как это сделала твоя матушка. «Выжечь с гобелена не значит изгнать из рода», — возразил Сириус. «Да», — съехидничал Влад. «По-моему, мало кто понимает тонкую разницу, если учесть, что из дома ты ушел со скандалом. Так что Светлейший имел полное право думать, что может получить в свое распоряжение аж двух наследников, тебя и отца. Но бабушка и дедушка сделали финт ушами. Во-первых, они приняли тебя, как родного, во-вторых, разрешили отцу жениться на маме». «Так, так», — вздохнул Сириус. «Честно говоря, Джеймс опасался, что Карлус и Дария не примут Лили, но они отнеслись к ней очень тепло. Вот-вот фееричного изгнания блудного сына не получилось, а получилась эпидемия драконьей оспы. Почему? Кстати, мама и отец не в Поттерменере жили, ты не в курсе?» «В курсе», — вздохнул Сириус. «Карлус и Дария очень быстро сошли в могилу, они только успели отослать весточку Джейми. Тот бросил все, помчался к ним, но поздно. После смерти лорда-наследник, если ему нет 21 года, должен принять род сразу же, буквально с последним дыханием. Джеймса не было рядом, когда умер Карлус, и Мэннер закрылся. Теперь Джеймс мог открыть его только по достижении 21 года. Ему не хватило недели, одной недели. Так вот почему они жили в Годриковой лощине», — воскликнул Влад. «Отец ждал возможности открыть Мэннер, ведь тогда они были бы в безопасности. Но разве ему уж не исполнился 21 год? Когда-когда?» «Нет, Сахатик», — вздохнул Сириус. «Из нас он был самым младшим. По идее, Джейми не должен был учиться на нашем потоке, ему 11 исполнялось только в ноябре. 7 ноября, если уж точно. Уж не знаю, как этого добился Карлус Поттер, но Джейми не стал пропускать год. Он очень стеснялся того, что самый младший на курсе, и официально всегда праздновал свой день рождения 27 марта. Мы в этот день познакомились на детском празднике, а настоящий мы всегда отмечали только вдвоем, а в последние годы, втроем с Лили». Влад кивнул. «Во всяком случае, канонное поведение Джеймса Поттера становилось теперь куда понятнее. И то, что Гримм не советовал пока открывать Поттерменор, тоже». «Погоди-ка», — оторвал Влада от раздумий Сириус, «тебе не кажется, что уже светает?» «Светает», — согласился Влад. «Как-то быстро ночь пролетела. Думаешь, Люпин скоро появится?» «Думаю, да», — кивнул Сириус. «Полнолуние миновало. Куда ему еще?» «Значит, будем готовы», — сказал Влад. «Крестный, ты его лучше знаешь, как он будет себя вести. Обычно после таких ночей Ремус всегда настолько измотан, что мало обращает внимания на окружающую обстановку», — деловито сказал Сириус. «И мы с ним пришли не разговоры разговаривать. Как только войдет, глушим, пакуем и вызываем Кричера. Пусть переносит нас домой. Все беседы, только в нашем подвале, и под веритосерумом. Мне не понравились эти письма, Гарри, очень не понравились. Тогда стоит их прибрать. Возможно, есть и другие, мы просто не все посмотрели. Да тут и прятать что-то особо негде», — призадумался Сириус. «Жаль, что заклинанием проверить нельзя, свалится на наши головушки наряд авроров, еще с ними разбирайся. Мы-то, конечно, разберемся, но к чему лишние хлопоты?» «Верно», — согласился Влад. «А ты в чемодане посмотри, зачем-то Люпин хранит эту рухлядь, мог бы уже давно выбросить». Сириус кивнул, на ощупь открыл шкаф и задумчиво произнес: «А чемоданчик-то непростой, что-то не тянет меня брать его в руки». Сейчас замечательный кошелек Сириуса поглотил фанерный чемоданишко Люпина с легким чвеканием. Туда же Сириус отправил и письма. «Дома разберемся», — заявил он, и Влад был совершенно с ним согласен. «Я буду наблюдать за калиткой», — сказал он Сириусу. «А ты смотри со стороны леса, мало ли с какой стороны он появится». Сириус согласился, и оба устроились у противоположных окон. Небо медленно светлело, наступил час между собакой и волком. И тут Влад, напряженно всматривавшийся в сумерки, силясь разглядеть хоть какое-то движение у калитки, услышал тихий шепот Сириуса: «Гарри, взгляни». Влад бесшумно переместился к окну, выходящему на лес, и как раз увидел выходящих к полуразрушенному забору усадьбы волков. Именно волков, звери выглядели, как настоящие волки, а не то странное существо, которое Влад когда-то видел в фильме. Впереди шел огромный, серебристо-стальной зверь, примерно метр в холке, с густой шерстью и мощными лапами. Неужели Люпин? А во, еле слышно пробормотал Сири, кажется, лунатик нашел себе компанию, и он изменился. Помнишь, каким он был? Это чудовище, так же тихо отозвался Влад, в жизни не забуду. Он же нас чуть не загрыз, если бы не ты и не Снейп. Такие перемены говорят о том, что лунатик принял полностью своего зверя. И он альфа, очень сильный альфа, который начал создавать свою стаю. Это плохо? Спросил Влад. Если бы он по-прежнему был нашим другом, я сказал бы, что это неплохо, проворчал Сириус. Но в свете последних событий это, как минимум, опасно. Поэтому мое желание пообщаться растет просто с бешеной скоростью. И у него в подчинении сильные волки. В подчинении, удивился Влад. Смотри, прошипел Сириус. Влад снова взглянул в окно. Вслед за серебристо-серым волком подошли поближе и остальные два. Размерами они почти не уступали ему, но окрас у них был другой, у одного, темно-бурый, у другого, светло-серый, стянувшийся чепраком по позвоночнику черной полосой. Оба волка, оказавшись на лужайке, сначала замерли неподвижно, а потом, когда серый повернулся к ним, рухнули, как подрубленные, поджав лапы и опустив головы. Серебристо-серый подошел к одному ко второму и у каждого поднял заднюю лапу. Тонкая струйка, серебристо блеснувшая в звездном свете, не оставила сомнений в том, что он сделал. «Это еще зачем?» – поразился Влад. «В стае жесткая иерархия», – пробормотал Сириус. «Вероятно, они попытались бросить ему вызов, а он их одолел, заставил сопровождать и признать его власть. Теперь они подчиняются ему безоговорочно. Бред какой-то», – пожал плечами Влад. «Стая», – невозмутимо ответил Сириус. «И я не думаю, что это первые волки, которых он заставил подчиниться себе». Между тем, проведя над покорно лежащими волками свою манипуляцию, серебристо-серый требовательно тявкнул. Оба волка поднялись на ноги, издали в унисон короткий скулящий звук, развернулись и, поджав хвосты, исчезли в лесу. Серебристо-серый волк сел. В каждом движении его сквозила усталость. Все-таки вымотало его полнолуние, пробормотал Сириус. Интересно, он прямо там будет превращаться или сюда зайдет? Прежде, чем Сириус успел договорить до конца эту фразу, серебристо-серый волк ответил на его вопрос. Он припал к земле, извиваясь в жутковатой судороге, его корежило и крутило, выворачивая конечности из суставов, серая шерсть, казалось, втягивалась внутрь, под кожу, лапы превращались в руки и ноги, голова стала округляться, исчез хвост. Еще одна судорога, еще и вот на земле лежит худощавое человеческое тело, Люпин. Правда, выглядел он, даже с учетом пережитого только что оборота, куда лучше, чем в Хогвартсе. Люпин несколько минут еще полежал, но потом сумел подняться на ноги и с некоторым трудом, пошатываясь при ходьбе, поковылял к сторожке. «Гарри, готовься!» – прошипел Сириус, и Влад занял пост рядом с дверью. Сириус встал с другой стороны, и когда оборотень открыл дверь сторожки, в него тут же полетел конфундус. Люпин явно не ожидал такого, как-либо среагировать он не успел. И Сириус быстро нацепил на оборотня антимагические путы, а потом Влад спеленал Люпина инкарцера, для пущей надежности. «Отлично!» – вскрикнул Сириус. «Кричер! Кричер здесь, хозяин!» – меланхолически отозвался домовик. «Отнеси пленника в подвал, сам знаешь куда, а потом возвращайся за нами!» – приказал Сириус. «Кричер знает! Кричер сделает!» – согласился домовик и исчез вместе с неподвижным телом Люпина. Через пару минут он появился вновь. Но за это время Влад успел разглядеть возникшего из ниоткуда прямо перед сторожкой человека в яркой красно-золотой мантии и высоком колпаке. В руке он сжимал длинную, слегка кривоватую палочку. «Дамблдор!» — крикнул Влад. «Сири, это Дамблдор!» Но тут, следом за Дамблдором, на дорожку горохом посыпались фигуры в красных аврорских мантиях. «Кричер, валим!» — приказал Сириус появившемуся эльфу. «Гарри, не время, не сейчас!» Эльф подчинился. И уже через мгновение Влад и Сири оказались в гостиной Домана Гримма. Автор знает, что день рождения Джеймса Поттера 27 марта 1960 года, но у меня вот так. Примечание к части. Джеймс, Сириус и Римус. HTTPS Avatars MDS Яндекс Нет Get PDB 1 622 846 80 FD 603 B Девц 440 E 91 B 78 B 34 CF 4 E 258 AS 1200 Web Falsi Люпин. HTTPS Avatars MDS Яндекс Нет Get Zen Dots 1 565 406 PUB 5 DB 1 DB 1505 FD 9 879 9 Б 05 ДБ 1 ДЦЦ 023 БФ 4800 Б 0 Е 53 Ф 98 с цели 1200. Глава 31. Невыносимая сложность бытия британских оборотней. Кричер, валим. Приказал Сириус появившемуся эльфу. Не сейчас. Эльф подчинился, и уже через мгновение Влад и Сири оказались в гостиной Домана Гримма. Уф, высказался Сириус, чуть не спалились. Кричер, пленник размещен, как положено. «Гнусный оборотень находится в подвале», — заявил Кричер. «Он все еще пребывает в бессознательном состоянии». Кричер осмелился поместить его в антимагическую камеру. «Колдовать он не сможет, оборачиваться тоже. Хозяин велит приготовить пыточную. Хозяин велит приготовить веритосерум», — отозвался Сириус. «Для начала нам нужно его расспросить, а уж все остальное зависит от его ответов. И да, отнеси это в мастерскую и помести в сейф, это может быть опасно». С этими словами Сириус вытащил мешочек и протянул его Кричеру. «О, я чувствую сильные чары внутри», — светски заметил домовик. «Нехорошие чары», — Кричер понял. Кричер все спрячет в сейф. Хозяева изволит завтракать. Мисс Белла уже встала и скоро спустится. «Гарри, ты голоден?» – спросил Сириус. «Лично я хочу немного поспать, а потом заняться всеми этими загадками. Пожалуй, я тоже немного посплю», – ответил Влад. «Кричер, извинись перед мисс Беллой, ей придется завтракать в одиночестве». Влад и Сириус проспали почти до обеда, возможно, поспали бы и дольше, но тут уж активизировалась Белла, послав Хине и Хазелиуса будить их. Владу достался Хазелиус, который минут пять ныл у него над ухом в обычной манере домовиков. «Наследник Гарри должен встать», мисс Белла гневается. Мисс Белла обещала, что накажет бедного Хазелиуса, если наследник Гарри не встанет. Наследник Гарри обижен на бедного Хазелиуса. Наследник Гарри хочет, чтобы мисс Белла наказала бедного Хазелиуса. Хазелиус, хороший эльф, он сам себя накажет. Мисс Белла гневается и говорит, что нужно допросить гнусного предателя-оборотня. Соскучившаяся по Владу Соня, которая во время сна незаметно приползла к нему в кровати и устроилась в ногах, подняла головку и зашипела. «Уймись, глупый ссссс создание. Хассин, машина я его покусцаю». «Не стыд», — ответил Влад, уже понявший, что в этом дурдоме выспаться будет затруднительно. «Он полез сны. Не кусцай. Наследник Гарри может пугать Хазелиуса своей ужасной змеей», храбро заявил эльф, но Хазелиус все равно будет его будить. «Наследник Гарри, пора вставать. Хашассссссс». При этом метко запускаемые Владом в полудреме подушки домовик ловко ловил, складывал стопочкой и продолжал ныть. Наконец подушки кончились, Влад открыл глаза и заявил. «Все, Хазелиус, я проснулся, встаю». Но хитрый домовик испарился не раньше, чем Влад реально встал с постели и приступил к зарядке. Спустившись в гостиную, Влад, прихвативший довольную таким вниманием Соню, обнаружил там вполне выспавшегося Сириуса и свежую и довольную, как полевая незабудка, Беллатрикс, которая с восторгом слушала рассказ о захвате оборотня. «И вот я отослал Кричера, чтобы он запер Люпина. Он вернулся, и буквально в этот самый момент прямо к дому аппарировал Дамблдор, а следом несколько Авроров. Хорошо, что Кричер вернулся вовремя, не с руки нам пока в драку ввязываться», закончил рассказ Сириус, кивнул спустившемуся Владу и задал вопрос. «Интересно, а зачем туда явился Светлейший? Да еще с Аврорами, учитывая содержание писем, он мог решиться сдать Люпина Аврорам», несколько неуверенно сказал Влад. «Это вряд ли», заметил Сириус. «Благодаря тебе, место Грибика сейчас вакантно, и я не исключаю, что Люпин претендовал именно на него. Кстати, ты заметил, что ежедневный пророк в последнее время обходит вопрос оборотней стороной? А ведь по идее после гибели вожака должна была начаться серьезная грызня, могли пострадать и маги, и маглы. А в пророке тишь, гладь и Мерлинова благодать». «Это не факт», — отмахнулся Влад. «Пророк и воскрешение змеи Мордова отрицает до сих пор, не считая статьи Риты Скитер, там и на эту тему царит Мерлинова благодать. Возможно, нападения были, но они просто замалчиваются. Возможно, проворчал Сириус. «Но содержание писем заставляет меня думать о том, что Люпин все-таки претендует на власть над британской стаей». «Каких еще писем?» – нахмурилась Белла. Влад рассказал. Благодаря своей хорошей памяти, он запомнил письма почти дословно. Выслушав текст, Белла вновь показала свое хорошее владение ненормативной лексикой и заявила. «Это дурно пахнет. Именно поэтому я считаю, что Люпина стоит допросить как можно скорее». «Верита Серума достаточно?» – коротко спросил Сириус. «С запасом сварила. На всех мохнатых Британии хватит», – отозвалась Беллатрикс. «Тогда идем», – заявил Сириус. «Пора расставить все точки над «и», Кричер». «Да, хозяин Сириус», – тут же объявился домовик. «Как там наш новый пленник?» Пришел в себя и сильно ругался. Олимпийскому спокойствию Кричера можно было только позавидовать. Обещал сварить бедного Кричера в кипящем масле и сожрать. «Перебьется», — отрезал Сириус. «Нечего на чужого домовика пасть разевать. Клыки обломаю. Тебя могу наказывать только я. Благодарю, хозяин Сириус. Но раз мой старинный знакомец окончательно пришел в себя, думаю, он сможет ответить на наши вопросы», — окончательно решил Сириус. «Идемте в подвал». По правде сказать, некоторые основания для ругани у Римуса Люпина были. Кричер не просто поместил его в хорошо защищенную от использования магии камеру, он усадил оборотня на жесткий деревянный стул с высокой спинкой и подлокотниками и тщательно связал, да так, что Люпин и шевельнуться не мог, не то что пытаться колдовать или перекинуться. Поскольку в момент превращения на нем не было одежды, оборотень сидел голышом, только пах был прикрыт какой-то тряпицей, которую набросил на пленника высоконравственный Кричер. Когда Римус увидел входящих Влада и Сириуса, Белла отлучилась в зельеварню за свежесваренным веритосерумом, его глаза расширились, но затем на лице появилась радостная улыбка. «Бродяга, тебе удалось спасти Гарри? Как я рад! Развяжи меня скорее, это какое-то недоразумение. Гарри, как ты себя чувствуешь? Я был так опечален, что не смог помочь тебе. Заткнись, Римус», — прошипел Сириус. «Не усугубляй. А если ты хочешь, чтобы тебя развязали, то честью прошу, ответь на мои вопросы». «Конечно, конечно», — радостно ответил Люпин. «Все, что угодно. Я очень хочу, чтобы это недоразумение разрешилось». И тут вдруг оборотень сделал неуловимое движение рукой, освободив ее от пута, и уже совершенно другим, приказным, повелительным тоном крикнул. «Видишь метку, Гарри? Ты обязан подчиняться мне. Убей Блэка и освободи меня». На запястье оборотня и впрямь чернела метка, но эффект от приказа получился не совсем такой, какой он ожидал. Влад с Сириусом переглянулись и громко заржали. «Что?» — рявкнул Люпин. «Гарри, ты обязан подчиняться мне. Я действую от имени твоего хозяина». «Это с какой такой пьяной радости?» — холодно спросил Влад, ненавязчиво продемонстрировав Люпину средний палец. «Ты о каком хозяине говоришь, шавка облезлая? Нет у меня хозяина, и не надейся, что я буду подчиняться носителю метки». «Но», — растерялся Люпин. «Римус», — ехидно оскалился Сириус, — «ты придурок, редкостный придурок. Как ты вообще умудрился заполучить метку? Оборотни ведь к ним невосприимчивы». «Я хотел спасти Гарри», — пробормотал Люпин, быстренько возвращаясь к привычной манере поведения. «Гарри, это все была лишь проверка того, насколько тьма завладела твоей душой, ты должен понять. Сам сходи проверься», — отрезал Влад, как выплюнул. «Темная тварь». И в этот эпичный момент в камере появилась Беллатрикс с корзинкой в руках. В корзинке Влад приметил десятка полтора разнообразных пузырьков. «Мда, похоже, Беллатрикс не только веритосерум приволокла». Реакция Люпина на вошедшую была своеобразной. Крупный мужчина словно съежился, пытаясь стать меньше ростом, и сжал челюсти, боясь выронить лишнее слово. «Ну что, мальчики, приготовились?» — спросила Белла Влада и Сириуса, отсчитывая капли веритосерума в стакан с водой. «Зафиксируйте его». Люпин попытался дернуться, но Беллатрикс и Сириус общими усилиями заставили его проглотить зелье. Через 2 минуты взгляд Люпина стал плавающим, расфокусированным, тело обмякло в кресле, но оборотень был в сознании. «Имя?» — коротко задал вопрос Сириус. «Римус Джон Люпин», — хрипло ответил оборотень. «Род занятий?» — продолжил Сириус. «В настоящее время работаю сторожем, ночным сторожем в Литтлхэнгтоне». «Почему именно там?» — поинтересовался Сириус. «Это поручение Ордена Феникса», — ответил Люпин. Было видно, что он сопротивляется действию веритосерума. Лицо его побледнело, на висках выступил пот, речь стала замедленной и какой-то безэмоциональной, но не отвечать он не мог. «В чем конкретно состоит поручение?» — продолжал спрашивать Сириус. «Я должен был наблюдать за кладбищем и хижиной Мраксов. Дамблдор считал, что Гарри может появиться там. Или ты, Сириус, или Волдеморт. При любом раскладе я должен был сообщить об этом Ордену, Дамблдору, лично. Интересно, почему Дамблдор считал, что Гарри может понести в Литтлхэмптон?» – удивился Сириус. «Дамблдор считал, что Гарри очень сильно травмирован душевно, а кладбище в Литтлхэмптоне – это место его пленения», – пояснил Люпин. «Эмоциональная привязка, как-то так. А я?» – спросил Сириус. «А ты мог появиться там в поисках Гарри?» – тихо сказал Люпин. «Дамблдор не знает, что вы уже встретились. Он ошибся. А почему он появился там с аврорами?» Продолжал напирать Сириус. «Следящие чары», — ответил Люпин. «Они должны были подать знак, если я неожиданно исчезну. Он знал, что мне нужен Гарри, что я хочу увести его из Англии». «Зачем тебе нужен Гарри, Луни?» — задушевным тоном спросил Сириус. «Расскажи старому другу, облегчи душу, ну, давай». Люпин скрипнул зубами, лицо его дернулось в неконтролируемом нервном тике, но он не произнес ни слова, только сильно забился в путах. Молча присевшая на табурет в углу Беллатрикс, гибко, по-кошачьи, вскинувшись, послала в него обездвиживающее, а потом сказала: «Это очень плохая тайна. Нам придется увеличить дозу, Сири. Это опасно. Может овощем стать. Придется рискнуть», — заметил Сириус. «Я хочу докопаться до правды. К тому же оборотни, они крепкие. Переживет». Белла пожала плечами, вновь развела веритосерумы, с помощью Влада, влила еще одну дозу в рот оборотню, старательно массируя горло, чтобы он не захлебнулся. Когда вся доза была выпаяна, Белла невозмутимо отменила обездвиживающее и вновь чинно присела на табуретку, изящно расправив юбки. Люпин закашлялся, взглянул на Беллу и Сириуса со страхом и ненавистью во взоре, а вот когда серые глаза оборотня остановились на Владе, взгляд переменился. Теперь в нем читалось сумасшедшее желание. Этот противный липкий взгляд вызывал мысли немедленно встать под душ и хорошенько вымыться, но Влад обозвал себя кисейной барышней и ответил Люпину холодным и жестким взглядом. «Повторяю свой вопрос», — мрачно сказал Сириус, — «зачем тебе нужен Гарри? Для чего ты решил отправить его в американскую психушку?» «Я», — быстро ответил Люпин, — «я просто хотел его подлечить». «Да, подлечить. Ясно же, что мальчик не в себе после всего, что с ним произошло. Он нуждается в квалифицированной помощи». «Хватит пиздеть, Луни», — жестко произнес Сириус. «Шутки кончились. В последний раз спрашиваю, зачем тебе нужен Гарри? Клянусь, что если ты будешь продолжать сопротивляться, я попрошу Беллу влить тебе третью дозу. Знаешь, что это значит? Ты гарантированно станешь овощем, и я отправлю тебя погостить в ту самую психушку, в которую вы со светлейшим меня законопатили. А у тамошних санитаров весьма интересные сексуальные пристрастия. Прикинь, ты будешь валяться бревно бревном, а твое тело будут трахать разные извращенцы. Маглы в этом плане такие затейники. Говори, тварь блохастая». «Ну, неизвестно, что больше воздействовало на Люпина, вторая доза веритосерума или угрозы Сириуса, но он поплыл». Слова полились из него стремительным потоком, оборотень начал каяться широко и от души. Как выяснилось, на совести Грибика было немало грехов, но вот Люпина он не обращал, ибо Римус Люпин был оборотнем-полукровкой. Да-да, матушка Римуса, Гризильда, происходила из старинного немецкого рода Рейники и была лисицей-оборотнем, а батюшка, достопочтенный Лаил Люпин, столь яро выступавший в Визингомате против темных тварей, сам ею являлся. Маги удивительно беспамятны, они позабыли, что своя аристократия была и у вампиров, и у оборотней, и у гоблинов. Но если в Европе оборотни обладали такими же правами, как и все другие члены магического сообщества, то в Британии вампиров и оборотни несколько веков подряд истребляли и маги, и маглы. Увы, но из всех аристократических родов оборотней в целости остался только род Люпин. Маги забыли, кто стоял у истоков этого рода, считая Лаила таким же волшебником, как и они. Проблем с полнолуниями у отца Люпина не было, все-таки в крови аристократов есть свои бонусы. Люпин также с самого раннего возраста умел контролировать себя, отец и мать научили. Так что ни в каком аконитовом зелье он не нуждался, все это был спектакль. Лаил Люпин питал честолюбивые мечты стать главой всех оборотней Британии, но для этого нужно было сначала хорошенько ошельмовать оборотней, чтобы потом выступить для них мессией и избавителем. К тому же у оборотней давно верховодил Фенрир, и эту тварь следовало подвинуть, и очень сильно подвинуть. Поэтому Лаил Люпин внес в Визингомот дискриминационный законопроект, касающийся ограничений прав оборотней. Фенрир взбеленился и покусал маленького Римуса. Особой беды в этом не было, Римус уже был оборотнем, но каким-то образом об этом узнал Альбус Дамблдор, который стал этим шантажировать Люпина-старшего. Тот не мог выдать семейную тайну и вынужден был подчиниться, выполняя время от времени некие поручения Светлейшего. А потом Дамблдору пришла светлая идея принять Римуса в Хогвартс. Лаил Люпин был вынужден согласиться и на это. И Римусу пришлось каждое полнолуние играть слетевшего с катушек оборотня, а потом об его тайне узнали мародеры, но не выдали мальчика, а решили с ним подружиться. Дамблдор был обрадован этой странной дружбой. Теперь он мог узнать о наследниках Поттер и Блэк очень многое. Римусу не хотелось стучать на друзей, но он был вынужден это делать и выполнять кое-какие задания Дамблдора, да, а уж исподволь подвести импульсивного Сириуса к идее подшутить над Снейпом было легко. Римус не собирался кусать Снейпа, хорошо, что Джеймс помог ему выпутаться из этой истории практически без потерь. «Ну, ты и тварь, Луни», — не выдержал Сириус, «а мы ведь доверяли тебе, доверяли настолько, что практически прекратили общаться после Хогвартса», — неожиданно ядовито спросил Люпин. «Темная тварь перестала быть вам интересна, а вы знаете, каково это быть ручной зверюшкой Дамблдора? Заткнись, Блэк, лучше заткнись. Я ведь так хотел уехать из Британии, но не мог. Я крепко сидел у Дамблдора на крючке все эти годы». «Я понял», — спокойно сказал Сириус. «Все эти годы ты оставался рабом Дамблдора, и в психушке я оказался не без твоей помощи, правда?» «А хоть бы и так», — заявил Люпин. «Это была воля Дамблдора. Не дай Мерлин, ты смог бы освободить мальчишку, а у меня к тому времени уже были на него виды. Рассказывай все, сволочь», — прошипел Сириус. «Я хотел стать главой стаи», — ответил Римус. «Грейбек служил Волдеморту и слетал с катушек все сильнее, а у меня были все права на власть, и я стал бы вожаком куда лучше Грейбека, но проклятый чокнутый убийца был слишком силен. Но я нашел сведения об одном ритуале. Для него нужен был сильный маг, желательно с чистой кровью, но сошел бы и полукровка, как Гарри. И тут мои цели совпали с целями Дамблдора. Старику зачем-то нужно было, чтобы над мальчишкой издевались. Ритуал тоже требовал, чтобы участвующий в нем юный маг прошел испытание сексуального характера, и чем больше, тем лучше. Я решил подождать, ища возможность похитить Гарри из Малфой Мэнора, но случай все не подворачивался, а затем Снейп спас Гарри. Я попробовал было забрать Гарри из Хогвартса, но проклятая носатая сволочь слишком хорошо его стерегла. А потом Дамблдор решил меня вернуть Змеемордому, — холодно сказал Влад. «Да, и я понял, что это последний шанс», — продолжал лихорадочно рассказывать Люпин, уже не в силах остановиться. «У меня все уже было готово к отъезду. Гарри, я бы вывез тебя, обратил бы и привязал бы к себе, тебе бы понравилось». «Зачем?» — свистящим шепотом спросил Гарри. «Ритуал связал бы нас в том числе и сексуально. Это простой, но верный способ. Всякий раз я получал бы от тебя магию и становился бы все сильнее, а ты бы тоже восстанавливался со временем. Я стал бы сильнее всех оборотней, стал бы вожаком, а ты всегда был бы рядом со мной у моих ног, делясь своей силой и всегда подчиняясь мне. Но я недооценил твоей силы. Все недооценили. Гарри, ты ведь понимаешь, что я хотел тебе только добра. Ты ведь хороший мальчик, Гарри, ты должен понять». Этот внезапно пробившийся сюсюкающий тон был настолько противен, что желание помыться стало почти нестерпимым. «Хватит», — рявкнул Влад. «Заткнись, тварь поганая. Волдеморт все равно найдет тебя», — неожиданно хихикнул Люпин, сменив тон на издевательский. «Ты будешь его рабом, а я бы хорошо обращался с тобой, Гарри, до тех пор, пока ты подчинялся бы мне. Тебя ведь хорошо выучили подчиняться, не так ли? Сириус, он ведь послушный, твой сахатик, он уже показал тебе, как научился брать в рот. Или он вас с Беллой вдвоем обслуживает?» «Ава!» — взревел Сириус, но Влад выбил палочку у него из рук. «Спокойно, Сири, ты что, не понимаешь? Эта тварь понимает, что ей не жить, и специально злит тебя. Он хочет умереть легко, не выйдет». «Да, ты прав», — пришел в себя Сириус. «Не надейся, тварь, Кричер». «Слушаю, хозяин Сириус», — с достоинством ответил домовик. «Помести этого в клетку бдения. Пусть проникнется. Это только начало. Следующая глава в воскресенье. Увы, но Реал не желает отпускать свою несчастную жертву». Глава 32. О практических особенностях магии домовых эльфов. «С днем защитников Отечества. Никогда не думал, что мой бывший друг окажется такой мерзостью», — заметил Сириус, когда все трое вернулись наверх и отправились в библиотеку, совещаться и строить дальнейшие планы на будущее. «Прости, сынок», — вздохнула с картины Вальпурга, «но твой мыслительный процесс изменился к лучшему только после пропажи Гарри, да и то ты умудрился попасть в ловушку Дамблдора». «Не напоминай, матушка», — вздохнул Сириус, «быстро же нас оболванили настолько, что я сам, своей волей был готов отказаться от собственной семьи и собственного наследия. Хорошо, что Джеймс начал прозревать, но ему не дали прозреть до конца», — горько вздохнула Вальпурга. «Проклятое пророчество! Проклятый Волдеморт! Волдеморт, конечно, та еще тварь», — спокойно сказал Влад, «но мне кажется, что Дамблдор куда опаснее, хотя бы потому, что может влиять на юные умы и взращивать целые поколения в нужном ему духе. И в свете всего этого, мне кажется, нам нужно поспешить с уничтожением Крестражи. Не будет Крестражи, Змеемордый не воскреснет больше никогда. И вообще, у нас тут магловское оружие лежит без дела, нехорошо. Надо бы его в деле проверить. И как?» — живо спросила любопытная Белла. «Стрельбу на косой аллее затеять? Так это не вариант. Нам невинные жертвы не нужны. Мерлин упаси, Белла», — открестился Влад. «Мало того, что могут пострадать невинные, так мы и себя демаскируем полностью. Ибо тут логика простая: серебеглый преступник, маньяк по жизни и маглолюбец. Я, крышей поехал после плена у лорда и магловоспитанный. Кому, как не нам, на пару теракты устраивать? Тем более, что министерство явно имеет контакты с магловским правительством и полицией. Лично мне совсем не надо, чтобы наши серые фотографии в каждом телевизоре крутились. Хватило и того, что меня искали после побега. Нет, я думаю, что мне стоит наведаться в Малфой Мэнор». «Ты спятил?» — с некоторым восхищением спросила Белла. «Все-таки этой даме казалась скучной чересчур спокойная жизнь». «К лорду в лапы, я не точно выразился», — ответил Гарри. «Нет, в сам Мэнор я не собираюсь. Просто хотелось бы понаблюдать за территорией и проверить, сможет ли пробить охранные чары самая обычная пуля. Если нет, жаль. А если сможет, это ж такой простор для маневра открывает. А у нас еще и гранаты есть. Идея достаточно сумасшедшая, чтобы прокатить», — задумчиво сказал Сириус. «Но что ты будешь делать, если тебя засекут?» «А ничего», — ответил Влад. «Порт-ключ мне в помощь. Или домовика вызову. В крайнем случае, приму униформу и затаюсь. Джарви, не олень, его так просто не найдешь. Если он будет сидеть молча», — хихикнула Белла. К ней присоединились Гарри и Сириус. Незатейливая шуточка сняла напряжение, которое еще ощущалось после откровений Люпина, и, отсмеявшись, Сириус заметил: «Неплохо придумано, Гарри, но все это нужно хорошенько обдумать, а пока у нас есть еще куда более срочные дела. Белла, матушка, как там Риги?» «Просыпался», — ответила погрустневшая Беллатрикс. «Поел, мы немного поговорили. Ему нелегко принять, что прошло столько лет, и что его кумир окончательно превратился в слетевшее с катушек потустороннее чудовище. Но он старается, Сири. И еще, время, проведенное в той пещере, не прошло для него даром. Он слаб, у него сильное магическое истощение, его постоянно клонит в сон. Нам нужен целитель, Сири. Моих знаний тут недостаточно. И кому из целителей мы доверяем?» — мрачно спросил Влад. «Из тех, что обладает нужной нам квалификацией. Гиппократу Смитвику», — задумчиво начал перечислять Сириус. «Яну Сутики, Хелен Блишвик. Все, пожалуй, больше я не могу назвать никого. Либо нет нужной квалификации, либо тяготеют к той или другой стороне, а рисковать мы не можем. Значит, нужно пригласить кого-то из этих троих», — заявил Влад. «Нет», — дружно покачали головами Сири и Белла. «Нет», — удивился Влад. «Почему? Это лучшие целители магической Британии», — объяснил Сириус. «К ним прием расписан на месяцы вперед. Просто так они не могут исчезнуть. А нам нужно, чтобы целитель находился при Регулусе достаточно длительное время. Мне не нравятся симптомы, которые описала Беллатрикс». «МММ», — задумался Влад. «А твоя сестра, Белла, ее муж, он ведь, кажется, целитель?» «Тонкс», — удивилась Белла. «А ведь точно. А я и не вспомнила о нем. Стоит навестить сестричку, возможно, она захочет вернуться в род. Анди всегда была не глупой девочкой, это с Тонксом ее напрочь переклинило. Впрочем, учитывая то, во что превратился мой собственный брак, я не могу ее даже осуждать. Возможно, мы поспешили с Андромедой», — неожиданно произнесла Вальпурга. «Финиас Найджелус рассказывал, что ее дочь родилась метаморфом и что ей никак не удается обуздать свой дар. Это все от того, что ее не поддерживает родовая магия. Сири, поговори с Андромедой. Может быть, она согласится вернуться в род хотя бы младшей ветвью. У нас слишком много врагов. Нам нужна любая поддержка. Хорошо, согласился Сириус. Я и сам подумывал об этом. К тому же, сейчас Анди может быть в опасности из-за мужа Маглорожденного. А ведь у нас остается еще Добби, неожиданно вспомнил Гарри. И шкатулка, и диадема в Хогвартсе, и чаша, до которой нужно еще добраться. Умеешь ты, крестник, найти правильную мотивацию, хмыкнул Сири. Впрочем, ты прав. Чем быстрее мы разберемся со всей этой мерзостью, тем быстрее заживем нормальной жизнью. Так что давай, излагай. Что? Не понял Влад. Свой план действий, заявил Сириус. Пока у тебя неплохо получается встряхнуть мозги. Думаю, сказал Влад, нам пока стоит разделить все неотложные дела. Белла, ты ведь сможешь связаться с Андромедой? Кричер отнесет письмо, кивнула Беллатрикс. Назначь ей встречу. В безопасном месте, на Гримма пока не приглашай. Просто поговори. Если результат покажется тебе положительным, распрощайся и свяжись потом с ней снова. Упирай на то, что Регулус нуждается в помощи. Думаю, она не откажет, но будь осторожнее, о ваших встречах не должна узнать твоя племянница. Почему? Удивилась Белла. Она уже большая девочка. Гарри прав, поддержал Сириус. Нимфадора работает в Аврорате и состоит в Ордене. Она предана Дамблдору, так что ее пока не стоит во все это посвящать. Хорошо, согласилась Белла. Тогда мне стоит продумать письмо к сестре и то, какие чары на него наложить, чтобы прочесть его могла только Анди. И за Риги присмотреть стоит. Не волнуйся, сказала Вальпурга. Я присмотрю. Если что, позову домовика. Лучше займись письмом к Анди. А тебе, Сириус, стоит пообщаться с Люпином еще раз. Мне кажется, что он ответил не на все вопросы. И чемоданчик стоит проверить, что в нем такого, что Люпин его до сих пор за собой таскает. Пожалуй, согласился Сириус. А что еще? Нам нужно выправить хорошие магловские документы. Такие, чтобы лучше настоящих, пригодятся. И вообще, стоит найти стрелковый клуб и записаться в него. Никому из нас не помешает владение магловским оружием. У тебя прямо пунктик какой-то насчет оружия, Гарри, проворчал Сириус. Палочка, вот оружие мага. А отбери у него палочку, он теряет волю к сопротивлению, отрезал Гарри. Много ли магов в настоящее время владеют беспалочковой магией? Всегда должен быть альтернативный вариант. Если бы у меня была граната там, на кладбище, я бы сумел выдернуть чеку, и вся эта история закончилась бы, не начавшись. Не перегибай палку, Гарри, вздохнула Белла. Не закончилась бы. Ты же сам говорил про крестражи. Эта тварь вылезла бы из какой-нибудь дыры снова, и все было бы только хуже. Но того факта, что мы все должны научиться хорошо стрелять, это не отменяет, возразил Влад. Согласен, кивнул Сириус. А чем хочешь заняться ты? Разобраться с Добби наконец-то и посетить Хогвартс, ответил Гарри. Диадема сама собой из выручайки не заберется. Да и Василиска стоит навестить. Точнее то, что от него осталось. Хочу сцедить яд и наконец-то уничтожить те крестражи, что у нас уже имеются. Неспокойно мне что-то. Вроде бы все складывается неплохо, а мне неспокойно. Сириус немного помолчал и задумчиво произнес. Неспокойно, говоришь? Знаешь, матушка рассказывала, что тетя Дария, твоя бабушка, умела предчувствовать неприятности. И когда ей становилось неспокойно, напрягались все. Так что, думаю, что и нам не стоит игнорировать твое предчувствие. Стрелковый клуб, говоришь? Ладно, найдем стрелковый клуб. Но сначала все-таки нужно помочь Риге. А что касается Добби, ты прав, он опасен. Так что займись им, Гарри. Похоже, у тебя неплохо получается планирование. Да, и еще, думаю, что стоит снять метку Люпина, если она, конечно, у него настоящая. А какая еще? Удивился Влад. Не Дамблдор же ему помог эту дрянь наколдовать. Если Дамблдор общается с Волди, то вполне мог порекомендовать ему Люпина в качестве соратника. Это объясняет и то, почему никто из псов на кладбище не появлялся. Похоже, волк должен был стучать в обе стороны. Это возможно, согласился Сириус. Но есть и другая вероятность. Дамблдору нужно было получить власть над тобой. А то, что ты подчиняешься носителям меток, он знал еще от Снейпа. Снейпа нет в живых, ты сбежал и еще неизвестно, как все обернется. Отчего бы не получить мощный рычаг давления на тебя, он ведь не в курсе, что ты сумел справиться с этой зависимостью». «Логично», – задумчиво произнес Влад, – «но как-то не похоже на Светлейшего». «Нет, я понимаю, почему на это мог согласиться Люпин, ему было важно мое полное подчинение, но вот чтобы Дамблдор согласился с кем-то поделиться такой роскошной возможностью контролировать меня, что-то сомнительно». «Думаю, Люпин его переиграл», – заметила прислушивающаяся к разговору Белла. «У него прекрасно получилась роль трусливого недооборотня, зависимого от любого чиха Светлейшего. Он же не знал, что у Люпина глубоко свои планы на тебя, Гарри. И да, кстати, это очень хорошо, что британская стая не получит такого главу». Грибек был слишком прямолинеен, сразу было видно, что он – тварь мерзкая. А вот Ремус Люпин. О, он мог бы натворить очень много зла, потому что кажется мягким и безобидным. И потому что умеет вызывать доверие, закончил Сириус. А уж какие у него планы на самом деле. Те, кто имел несчастье поверить ему, поняли бы это слишком поздно. Да, пожалуй, стоит вытащить все, что только возможно из старого друга потом. А что потом? Живо поинтересовалась Белла. На камень рода, а это обязательно? Брезгливо поморщился Влад. Белла, ты вроде там говорила про уникальное оборотное дяди Альфреда. Запутаем все еще больше. Сириус с некоторым удивлением взглянул на крестника, а потом в его глазах появилось понимание, и он громко расхохотался. «А что?» – поинтересовался Влад. «Пусть на себе узнает методы псов. Пусть завершит свое сексуальное образование, может и понравится. И вообще, не знаю, как вы, а я бы от кофе не отказался, Хазелиус». Наконец Сири и Белла благополучно отправились по делам. Сириус – в подвал, для беседы с бывшим другом, а Белла – наверх, писать письмо сестре и говорить с Регулусом, когда он проснется. Влад же позвал Кричера и спросил, удалось ли ему пообщаться с домовиками Хогвартса. Старый Кричер хотел рассказать, но наследник Гарри не спрашивал, проворчал домовик. «Прости, Кричер», — повинился Влад. «Сам понимаешь, то одно, то другое». «Кричер понимает», — отозвался домовик уже не таким сварливым тоном. «Хозяин Сириус и наследник Гарри справились с противным оборотнем, это хорошо. Они нашли еще одну злую вещь, которая сейчас надежнейше заперта, и это тоже хорошо». А Кричер успел не только побывать в Хогвартсе, но и порадоваться тому, что любимый хозяин Регулус снова дома. Но хозяин Регулус долго был в плохом месте, ему нужен целитель. «Мы это понимаем, Кричер», — ответил Влад. «Белла сейчас пишет письмо своей сестре Андромеде. Ее муж — целитель. О, да мисс Санди стоит десятка таких маглорожденных выскочек. Она и сама стала практикующим целителем в Мунго. Кричер знает, Кричер иногда заглядывает в тот ужасный дом, в который Маглокровка привел благородную деву рода Блэк. У них нет ни единого домовика, какой позор. Но зато Кричера никто не может прогнать, пока он тайно приглядывает за мисс Санди. Но, может, целитель Тонкс не так уж и плох, а, Кричер?» — лукаво спросил Влад. «По правде сказать, он хорош для маглорожденного, конечно, и любит мисс Санди», — проскрипел Кричер. «И если мисс Белла напишет письмо, то Кричер с радостью отнесет его мисс Санди. Ах, если бы хозяин Сириус вернул мисс Санди с ее дочерью в рот, Кричер потерпел бы этого грязнокровку Тонкса, и даже не напоминал бы ему о его грязнокровном происхождении слишком часто, то есть, чуть меньше 100 раз на дню», — улыбнулся Влад. «Какая жертва с твоей стороны, Кричер?» «Вот», — вздохнул домовик, — «наследник Гарри понимает старого Кричера, поэтому Кричер все расскажет про вредного, порченного Добби». И Кричер начал рассказывать. Если опустить его своеобразную манеру изложения, в сухом остатке было следующее. Кричера домовики Хогвартса приняли с некоторой настороженностью, но когда он объяснил им суть дела, то чуть не бросились в пляс. Неадекватный Добби уже давно сидел у них в печенках, и если несчастную Винки все они дружно жалели и пытались хоть как-то помочь, хотя не в их силах была помощь домовушке, избравшей столь изощренный способ самоубийства, то Добби, их уже доставшего своими бреднями о том, что он свободный домовик и получает за свой труд зарплату, они терпеть не могли. Тем более, что они прекрасно знали, кому на самом деле принадлежит Добби. Увы, но и сделать с ним они тоже ничего не могли. С одной стороны, Добби вроде как считался эльфом Хогвартса и подлежал суду общины, с другой, у него был хозяин, и суд общины ничего не мог с ним поделать. Сам же Добби, кажется, наслаждался своим двойственным положением и с удовольствием выводил порядочных домовиков из себя. На момент прибытия Кричера эльфы Хогвартса как могли, избегали общения с Добби, тем более, что им было прекрасно известно о том, что он отказал в помощи ученику, несмотря на прямую просьбу и не просто ученику, а самому Гарри Поттеру. Гарри же, по непонятной причине, эльфы просто обожали, и если бы он догадался позвать кого-то из них, непременно бы спасли. Неизвестно, правда, знали ли они доподлинно об ужасной участи мальчика, но явно предполагали, что плен у Волдеморта – это отнюдь не место спокойное и счастливое. Домовики были рады, когда профессору Снейпу удалось освободить Гарри, а потом они узнали о гибели профессора и о повторном пленении мальчика, и о том, что в этой некрасивой истории был замешан директор Дамблдор, они тоже были в курсе. Но они служили Хогвартсу, а значит, подчинялись директору. Бедняги даже напакостить ему толком не могли, ибо домовик всегда выполняет свою работу хорошо, но Добби, как директорского эльфа, они возненавидели еще больше. И да, узнали домовики Хогвартса и о повторном побеге Гарри, и о его розысках. Маги вообще не стесняются домовиков, считая их чем-то вроде мебели, но эти маленькие существа могут и слушать, и слышать, и делать собственные выводы. Их внутренние убеждения могут вполне себе не совпадать с хозяйскими, другое дело, что не выдать секретов хозяина, не пойти против его воли они не могут. Так вот, после того, как Кричер подтвердил, что Гарри Поттер благополучно покинул негостеприимные стены Малфой Мэннера и сейчас находится в безопасности, домовики приняли его с распростертыми объятиями, а уж когда он заявил, что помянутый Гарри Поттер имеет претензии к домовику по имени Добби, они чуть было не пустились в пляс. Оказалось, что принадлежность к Дамблдору спасала Добби от расправы общины до определенного предела, то есть до тех пор, пока против него не выдвигал обвинений взрослый, совершеннолетний маг, который являлся студентом Хогвартса. «Но я-то не студент», — удивился Влад. «Мой курс уже закончил Хогвартс». «Не все так просто, наследник Гарри», — заметил Кричер. «Юный маг, поступивший в Хогвартс, перестает быть его студентом по следующим причинам. Он заканчивает свое образование, сдав сов или жаба. Его исключают за неподобающее поведение или неуспеваемость, или за потерю необходимых для обучения магических сил. Юный маг переводится в другую школу. Юный маг сам недвусмысленно выражает желание покинуть школу. Юный маг погибает. Все. Ничего из перечисленного к наследнику Гарри не относится. То есть, несмотря ни на что, я все еще считаюсь студентом, охренел Влад. Непорядок. Надо с этим покончить. Не дай Мерлин, Дамблдор догадается мне письмо послать и попрусь тогда в школу, как миленький. Наследник Гарри непременно это сделает, важно заметил Кричер. Директор Дамблдор упустил этот момент, а другие преподаватели не напоминают ему об этом. Особенно сейчас. Другие преподаватели злы на директора, но их держит контракт, и они вынуждены молчать. Но сейчас наследнику Гарри выгодно считаться студентом. Домовые эльфы Хогвартса смогут судить Добби, и они не обязаны доносить директору, когда наследник Гарри появится в замке. То есть, задумчиво сказал Влад, мне придется посетить Хогвартс. Но разве наследник Гарри так не собирался туда? А после суда над негодным Добби эльфы Хогвартса смогут помочь наследнику Гарри в его поисках. И мне кажется, что наследник Гарри хочет спуститься в тайную комнату. Разве не так? Ну и хитер же ты, Кричер, задумчиво проговорил Влад. Гораздо хитрее и умнее большинства британских магов. Наследник Гарри шутит над старым Кричером, быстренько прикинулся ветошью домовик. Старый Кричер просто хочет процветания всему роду Блэк и крестнику хозяина Сириуса. Разве это плохо? Хорошо, старый ты хитрец, невольно рассмеялся Влад. Так когда мне нужно быть в Хогвартсе? Сначала наследник Гарри должен позвать негодного Добби. Кричер обезвредит его, а потом перенесет наследника и негодного Добби туда, где будут его судить эльфы Хогвартса. Ладно, согласился Влад. Погоди, переоденусь, возьму с собой кое-что на всякий случай, и можем приступать. Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Достойные слова, наследник Гарри, растроганно затрепетал ушами Кричер. Достойные. Влад вернулся через 5 минут, переодевшийся в более удобную одежду и экипированный соответствующим образом. Ну что, Кричер, где мне стоит призвать Добби? Здесь или в подземельях? Старый Кричер думает, что лучше здесь, отозвался домовик. На подземельях слишком мощная защита стоит, Кричеру не удастся быстро ее снять и вернуть. Хорошо, согласился Влад. Кричер, приготовься. И негромко позвал, страстно желая, чтобы поганец явился немедленно. Добби. В этот момент Кричер щелкнул пальцами, все вокруг стало чуть более расплывчатым, и прямо перед Владом возник домовик, облаченный в мятую футболку с изображением Дональда Дака, пестрый берет и длинные полосатые вязаные носки, правый, желтый в синее сердечко, левый, красный в серую полоску, живописненько. Домовик разглядел Влада и радостно возопил. Гарри Поттер нашелся. Добби должен немедленно рассказать хозяину об этом. И попытался отпарировать назад, поганец. Ничего у него не вышло. Кричер вернул защитные заклинания на место, и Добби чуть не расплющился о нечто невидимое и рухнул вниз. Прямо к ногам Влада, инкарцера. Быстро среагировал Влад, и тушку домовика быстренько оплели веревки. Не стоило беспокоиться. Наследник Гарри, старый Кричер, все предусмотрел, и домовик добыл неизвестно откуда здоровенный баул в клеточку, куда и затолкал неподвижное тело Добби. «Это особая магия», — пояснил он, — «отсюда не сбежит, и даже слова сказать не сможет без разрешения». «Круто», — оценил Влад. «Ну что, Кричер, посетим старый добрый Хогвартс. Следующая глава, надеюсь, в понедельник. Примечание к части. Автору на кофе, музу на печеньки». https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 33. Посещение Alma-Mater и особенности традиционного судопроизводства. «Это особая магия», — пояснил Кричер. «Отсюда не сбежит, и даже слова сказать не сможет без разрешения». «Круто», — оценил Влад. «Ну что, Кричер, посетим старый добрый Хогвартс?» «Да, наследник Гарри», — согласился Кричер. «Давайте руку, нас там уже ждут». Знакомое ощущение перемещения, и Влад с Кричером оказались в довольно большом помещении без окон. Помещение было округлой формы, по стенам горели факелы в тяжелых кованых подставках, точно такие же факелы горели в коридорах Хогвартса, а значит, они и впрямь прибыли. Кричер и Влад оказались на середине помещения, тоже округлой, напоминавшей арену. Снизу вверх поднимались удобные небольшие креслица с подлокотниками, и все они были заняты домовиками. Домовиками в аккуратных белоснежных одежках, то ли полотенцах, то ли просто кусках белой ткани, которые были обмотаны вокруг тощеньких тел наподобие римских тог. Похоже, здесь собралась вся община. Во всяком случае, Влад навскидку решил, что домовиков явно больше сотни. Они сидели неподвижно, слишком прямо держа спины и внимательно глядя на Влада и Кричера неподвижными кошачьими глазами, которые вроде бы даже чуть светились, или это в них так отражался огонь факелов. Во всяком случае, зрелище было странное и жутковатое. «Кричер», — шепотом спросил Влад. «ТССС, наследник Гарри», — отозвался Кричер, — «сейчас они спустятся, и начнется суд». Влад чуть было не переспросил, кто они, но тут открылась небольшая, ранее незамеченная им дверь, и в нее вошли еще три домовика. Они стали спускаться вниз по проходу, в той же оглушающей тишине. Идущий впереди домовик был очень старым, с полупрозрачной кожей и двумя пучками седых волос над ушами. Тога на нем была скреплена золотой фибулой с гербом Хогвартса, а в лапке он сжимал высокий полукруглый посох, похожий на тот, что носили католические епископы. Посох был украшен золотым же колокольчиком, колокольчик слегка позвякивал при ходьбе, и это был единственный звук, который нарушал тишину. Следом шла такая же старенькая домовушка, тоже в белоснежной тоге и маленькой шапочке, похожей на панаму. Замыкал шествие куда более молодой домовик, на шее которого болталась тонкая золотая цепочка. Выглядела вся троица достаточно забавно, но никакой охоты улыбаться Влад не испытывал. Он прекрасно знал, что смеяться над чужими обычаями – верный способ поссориться с теми, кто их соблюдает. Домовики могли стать союзниками, и если они хотят создать видимость некоего торжественного собрания, он с радостью поддержит их игру. От него не убудет, а им приятно. Трое домовиков спустились вниз и склонили головы. Влад и Кричер сделали то же самое. И только тут самый старый из троих заговорил. «Община эльфов Хогвартса приветствует Гарри Джеймса Поттера и его спутника Кричера, верного и порядочного домового эльфа рода Блэк». Влад еще раз склонил голову, отметил, что Кричер слегка покраснел от удовольствия, и сказал: «Я приветствую всех домовых эльфов Хогвартса, а также их почтенного главу и его спутников». «Мы благодарим тебя», — хором ответили все трое, затем вновь заговорил самый старший. «Меня зовут Мисти, я глава эльфийской общины Хогвартса, это Милли, старейшая из домовых эльфиек Хогвартса, а третий с нами, Бонни, он займет мое место уже скоро, ибо я стар. Благодарю за разъяснение, почтенные Мисти», — ответил Влад. «И я благодарю вас за то, что не отказали эльфийской общине в ее просьбе наказать порченого эльфа. Прошу вас, садитесь». Влад оглянулся и увидел, что на арене все немного изменилось. Справа возникло три кресла, обитых синим бархатом, еще два таких же кресла, обитых зеленым бархатом, причем одно из них было обычного размера, стояли поодаль, а в центре арены возникла клетка из толстых прутьев, по которым время от времени пробегали синеватые всполохи. Три домовика заняли места в синих креслах, Влад прошел и уселся в зеленое, а Кричер, продолжавший сжимать в лапке лямки от полосатого баула в клеточку, остался стоять рядом с клеткой. «Почтенный Кричер пленил порченого эльфа Добби?» – спросил глава мести. «Да, с помощью наследника Гарри», – ответил Кричер. «Пусть почтенный Кричер поместит Добби в клетку, отрезающую его от магии», – заявил глава. «Нам пора начинать». На несколько мгновений синие всполохи, пробегавшие по прутьям клетки, погасли, и этих мгновений хватило Кричеру, чтобы достать из баула неподвижное тело Добби, переместить его в клетку и испарить веревки. Добби поднял голову, встряхнул ушами и бросился на решетку клетки, но в тот же миг синие всполохи загорелись вновь, и Добби отбросило от прутьев в центр клетки. «Домовой эльф Добби», — сурово произнес глава, — «община эльфов Хогвартса будет тебя судить». «Община не может меня судить, я принадлежу хозяину». «Неужели?» — невинно поинтересовалась домовушка Милли. «Но разве домовой эльф Добби не говорил всем эльфам, кто имел уши, чтобы слышать его, что он свободный эльф?» Добби шутил. Отрезал домовик. «Отпустите меня немедленно. Мой хозяин накажет вас». «Ты плохо знаешь устав общины домовиков», — сурово сказал глава. «Ты был привязан к Хогвартсу, оставаясь в то же время эльфом своего хозяина, и сейчас эта привязка не отменена. Община имеет право судить тебя в случае, если студент Хогвартса заявит о том, что ты не оказал ему помощи в опасной ситуации. Ты несколько раз намеренно вредил присутствующему здесь Гарри Джеймсу Поттеру». Добби хотел помочь. «Великому Гарри Поттеру было опасно находиться в Хогвартсе», — нагло заявил домовик. «Да, Гарри Поттер, сэр, пострадал от помощи Добби, но Добби не хотел ничего плохого. Негодный Добби обманул Гарри Поттера, прикинувшись домовым эльфом Малфоев». Возмущенно пропищала какая-то домовушка из публики, нарушив тишину. Рикки видела, как Добби сопровождал мага под оборотным, который прикидывался лордом Малфоем. «Добби приказал хозяин», — парировал домовик. «Добби хороший эльф, Добби выполняет все приказы хозяина». «Добби носил сливочное пиво бедной Винки», — пропищала еще одна домовушка. «Добби своими разговорами и сливочным пивом свел бедную Винки в могилу». «Кейси говорит неправду», — ответил Добби. «Добби хотел помочь Винки. То, что она умерла, не вина Добби». «Тихо», — стукнул посохом глава. «Домовой эльф Добби, вызывал ли тебя присутствующий здесь Гарри Джеймс Поттер 3 года назад в Малфой Мэннер?» Домовик замялся, но, видимо, магия этого места была такова, что молчать он не мог. «Гарри Поттер, сэр, вызывал Добби», — выдавил он и тут же схватился обеими руками за горло. Похоже, говорить дальше он не мог, был прямой запрет. «Я прошу прощения, Гарри Джеймс Поттер», — проскрипел глава, — «не могли бы вы рассказать о том, что произошло в Малфой Мэннере между вами и домовым эльфом по имени Добби?» «Хорошо, глава», — согласился Влад и начал говорить громко и внятно.